Глава 18. Поганые земли. Имперский тракт. Окрестности Сарна. 1039 оборот от Великого Разлома. 17 день второго весеннего месяца. Труп выглядел жалко. Изуродованное тело чудовища было истыкано короткими стрелами. Шея неестественно вывернута, морда перекошена. Язык вывалился из пасти. В остекленевших глазах застыло безмерное удивление. По крайней мере, со стороны казалось именно так. Жуткие когти, короткая шерсть, небольшие изогнутые рога, клыки размером с ладонь. И сама тварь не меньше 10 локтей в длину. При жизни была похожа на ободранную собаку и могла, наверное, сожрать коня за один присест, но сдохла от десятка болтов. Посмертие не добавляет никому красоты. Лужи крови, синюшный язык, скрюченные в конвульсиях лапы. Тварь, сожравшая всех конкурентов в округе, сдохла бездарно. И при взгляде на труп я ничего, кроме презрения, не испытывал. Слишком сильная и оттого безмерно тупая. У людей такое тоже часто встречается. Всего 10 болтов. Не совсем понятно, почему именно твари сдыхают, но результат впечатляет. Не видел бы, ни за что бы не поверил, ведь даже лошадь может пережить попадание 10 стрел. А этот монстр был гораздо крупнее любого коня. Впрочем, дети и блюда пришли с туманных равнин и знают, как убивать подобных чудовищ. Собственно, благодаря этому мы и добрались так быстро до Сарна. «Ты не думаешь, что нам уже пора поворачивать?» Канс с сомнением оглядел труп чудовища и кивнул на отряд детей Иблида, который ушел вперед примерно на лигу. «Наши рогатые приятели направляются в Сарн, но мы же туда не пойдем?» «Нет», — я покачал головой и указал рукой в сторону лежащей впереди деревеньки. «Где-нибудь за теми домами свернем направо и пройдем полем до рощи. Трава здесь высокая, и те приятели, что едут следом, не сразу поймут, куда мы подевались. Пошли быстрее, пока они нас не видят». Шанару мы покинули 2,5 дня назад, и никто даже предположить не мог, насколько легким окажется путь. Понятно, с оговорками, но мы же не в Лоран добирались по имперскому тракту. Погонь — это же самое страшное место на континенте, где обитают самые жуткие твари. Одна вон лежит за спиной, с 10 болтами в боку. Смех смехом, но на южном берегу Синей реки людей не было очень давно, и мы дошли аж до самого центра поганых земель. Впрочем, и никто при этом даже не ранен. Нет, понятно, что одни мы так быстро бы сюда не дошли, но вот он, Сарн, а остальное неважно. Имение графа Ригвалда находится на южной окраине, и чтобы туда попасть, нужно обойти город по дуге. Напрямик было бы намного быстрее, но я хорошо помнил предупреждение Хойта, и не собирался попусту рисковать. Вообще, Сарн очень походил на Шанару. В 2 раза больше, и крепостная стена здесь носила скорее декоративный характер. Но в остальном отличий не наблюдалось. Такие же шпили, изгибы крыш, балконы, веранды и лестницы. Улицы соориентированы по сторонам света. Имперский тракт делил город на 2 примерно равные части. От северных ворот до южных. Если никуда не сворачивать, то до имения Ригвалда оставалось примерно 4 лиги пути, но по прямой не всегда выходит быстрее. 2 дня назад, покинув Шанару, мы быстро дошли до леса и направились по дороге на юг, готовые в любой момент скрыться среди деревьев. Только нас в тот день никто не преследовал. Мне неизвестно, что произошло в городе и кто там так громко ревел, но рыцарей он задержал очень надолго. В лесу на нас сразу же напала небольшая стая облезлых собак, и все закончилось 3 минуты. В итоге 4 твари подохли, а 2 выжившие остались пожирать погибших товарок. Больше нас никто в тот день не тревожил. Вообще жизнь в погоне устроена так же, как и везде. Каждый хищник должен что-то жрать, и чем он крупнее, тем большая территория ему нужна для охоты. Так что живности вокруг хватало. Но в основном травоядный. А первую, действительно страшную тварь, мы встретили на выходе из леса, в 20 лигах от Када. Впрочем, к тому времени она была уже не страшной, поскольку сдохла от 10 болтов. Следы крупного отряда мы обнаружили еще в середине пути через лес. Они просто начались из большого пятна выжженной травы возле дороги. Дети и блюда просто возникли в лесу, но никто так и не понял, откуда они пришли. С туманных ли равнин, или это был тот самый отряд, который мы видели в Акареме. Но, как бы то ни было, их появление обернулось для нас великой удачей. 2 сотни бойцов собирали на себя всех тварей в округе и, уничтожая их, расчищали дорогу 3 хорошим парням. При этом в прямой бой дети Еблида не вступали. Они останавливали атакующих тварей на расстоянии и убивали их из своих самострелов. К слову, болты всегда оставались в телах. Солдатам они были не нужны, поскольку использовать их 2-й раз уже не получилось бы. Мы вырезали 2 из трупов и обнаружили, что наконечники и металл частично расплавились и оплыли, как воск церковных свечей. Какой-то особый сплав, зачарование или специальный яд. Не знаю. Да и плевать. Сам я под эти болты подставляться не собираюсь. Мы догнали солдат неподалеку от када и пошли следом на расстоянии 1,5 лиг. Они нас, конечно, заметили, но никакой агрессии не проявили. Не посчитали опасными. Решили не распылять силы, устраивая засады с погонями. Ну или поняли послание пересмешника, который издали жестами объяснил, что мы мирные путники и не причиним им вреда. Как бы то ни было, нас никто не трогал, а мы особо не наглели. Шли на безопасном расстоянии и постоянно оглядывались по сторонам. Ведь в погоне расслабляться не стоит. До када добрались к ночи того же дня. Осмотрелись, переночевали в пригороде, а утром нас ждало несколько интересных открытий. Как выяснилось, переправа через реку сохранилась, поскольку кто-то поддерживал ее в рабочем состоянии. При этом людей в городе не было, но на берегу обнаружилась 2 стоянок. Кострища, куча мусора, обломки обструганных кольев, которые использовались для установки шатров. Последний раз люди посещали Кадды несколько месяцев назад, и, судя по следам, это были солдаты. При этом останавливались они на северном берегу реки. На южном отремонтировали опоры и заменили канаты, но вглубь территории погони никто продвигаться не стал. В последний раз там побывало примерно 1 сотня разумных. Только вот непонятно, откуда они приходили. Стоянки мы вблизи не рассматривали, у нас и без этого хватало забот. Дети Еблида переправились на пароме. Не знаю, есть ли река на туманных равнинах, но паромы не вызвали у солдат священного трепета. Погрузились, переплыли, сошли на берег и двинулись дальше. За нами еще наблюдали, да, но дожидаться не стали. Ширина Сини в районе переправы не превышала 400 шагов, и на южный берег мы с ребятами переплыли меньше, чем за 10 минут. Лодок на берегу хватало, а все чудовища, о которых в Джарте рассказывал Канс, по всей видимости, куда-то уплыли. Хотя в реке, наверное, хватало жратвы, и мы просто не представляли гастрономического интереса. Выбравшись на берег, сразу же отправились вслед за солдатами. Нет, никто не забыл о преследователях, но быстро сломать переправу не получилось бы. Свалить вкопанные в землю конструкции втроем нереально, а укрепленные сталью канаты можно рубить очень долго. Собственно, мы и не пытались этого делать. Весь путь от переправы до Сарна напоминал прогулку по осеннему кладбищу. День вчера выдался солнечным, в воздухе одуряюще пахло весной, к изысканно утонченным запахам сирени примешивались ароматы цветущих яблонь. Порхали над травой разноцветные бабочки, перекрикивались в небе мелкие птицы. Лид расцветал после зимних дождей, вокруг зарождалась новая жизнь, но разум с трудом воспринимал окружающую действительность. Погонь перевернула все с ног на голову. Весна тут была похожа на позднюю осень. Желто-красные листья, настоящих вдоль дороги деревьях, светло-коричневая молодая трава и ярко-алые метелки сирени. Со стороны это выглядело очень красиво, но воспринималось с трудом. Нет, при других обстоятельствах я бы, возможно, прочувствовал всю эту красоту. Но для этого нужен определенный настрой. А вчера весь день настроение было поганое. Дорога петляла между пустых деревень, яблоневых садов и заросших травой полей. Покосившиеся крестьянские дома провожали нас пустыми взглядами оконных проемов. Кривые завалившиеся заборы, корявые горшки на жердях, обветшалые крыши, телеги и разбросанные инструменты. В дороге постоянно приходилось вертеть головой, и увиденное вызывало тяжелые гнетущие чувства. Нет, я не очень впечатлительный человек, но вид разваливающихся домов настроения не добавит. Особенно, когда ты знаешь, что никто уже в эти дома не вернется. Беда пришла в эти земли внезапно. Крестьяне по большей части не имели защиты от хаоса, и участь их оказалась незавидной. Если в приграничье бесноватых хватало, то на пути от переправы до Сарна мы их ни разу не видели. Всех местных сожрали твари с туманных равнин. Потом хищники принялись жрать друг друга, и в итоге тут остались только самые сильные или хитрые. Солдаты по дороге убили 6 крупных чудовищ и пару десятков поменьше. На нас нападали 7 раз, но это были совсем уж мелкие твари. Самые крупные не больше тех волков, что приходили с детьми и Блидова Карема. Описывать их всех бесполезно, но в большинстве своем монстры напоминали ящериц, свиней или собак. Пластины костяной брони, уродливые морды, рога и кривые мощные лапы. Нас пытались сажать только те твари, что не решались атаковать толпу идущих впереди солдат. Но всегда это заканчивалось одинаково. Ночь мы провели на крыше дома на окраине одной из деревень. Готовились к худшему. Но ничего страшного не случилось. Нет, ночевать в погоне не самое приятное из занятий. Вокруг постоянно кто-то выл, рычал и сопел. Со стороны лагеря солдат доносились крики и рев. Но с первыми лучами солнца все поутихло, и у нас даже получилось немного поспать. Этой ночью идущий впереди отряд потерял 20 бойцов. Но на боеспособности это никак не сказалось. Оставив на месте лагеря целую гору трупов, дети и Блюда пошли по дороге на юг, и мы с ребятами привычно двинулись следом за ними. В дороге почти не общались. Обычно разговорчивый Канс молча следил за окрестностями, хмурился и поддерживал свое заклинание. Мы с Гроном шли следом за ним, внимательно оглядывая дома и деревья вдоль тракта. Не знаю, как ребята, но я никакого напряжения не чувствовал. Возможно, потому что окружающая реальность плохо укладывалась в голове. Слишком уж легко и обыденно солдаты убивали чудовищ. А те твари, что нападали на нас, были тупыми и неуклюжими настолько, что подыхали, едва выбежав на дорогу. Я в это даже не вмешивался. Канс ошеломлял атакующего монстра ударом плети, Грон добивал шипами, и мы шли дальше, оставив труп у себя за спиной. Нет, понятно, что нам нереально везло. Твари атаковали поодиночке и сами подставлялись под заклинания. Но каждому, как говорится, свое. У солдат впереди работы было значительно больше. Впрочем, они неплохо справлялись. Рыцари показались на виднокрае сегодня, ближе к полудню. Нет, была надежда, что после боя в Шанаре меченосцы повернут обратно. Но этого, увы, не случилось. Аста, очевидно, решила идти до конца. И плевать ей на тот ужас, что обитает в окрестностях Сарна. Ну да, хорошая ищейка никогда не сойдет со следа добычи. А рыжая — самое, что ни на есть чистокровная. Представляю, как она меня ненавидит после Шанары. Но я даже обрадовался, когда увидел вдали знакомую белую мантию. Зеленоглазая красавица жива и продолжает погоню. Вот даже интересно, чем все это закончится? Да, возможно, я идиот, но мне сложно считать эту женщину врагом, что бы она там ни думала. Преследователей поубавилось. Глазастый Канс насчитал в их отряде 37 рыцарей и всего 10 варваров. Наша затея определенно удалась. Ведь 20 выбывших — это немало. Нас, конечно, заметили, но в атаку никто бросаться не стал. Тот парень, что вел рыцарей, не идиот, и, наверное, догадался, что мы не стали бы их дожидаться. Обошли бы солдат по дуге, а потом понаблюдали бы за сражением. 50 против 200 — не самый позитивный расклад. Особенно после того, как ты насмотрелся на разложенные вдоль дороги трупы чудовищ. Так и двигались. Солдаты впереди, мы следом. И позади нас рыжая ищейка с полусотни псов Светлого Ордена. Со стороны это выглядело предельно забавно. Уверен, что не будь нас, командир рыцарей скомандовал бы атаку. Его бы не остановило численное превосходство противника, и не смутили бы все эти дохлые твари. Но случись бой, мы под шумок сбежим. Этого они и боялись. Вот такие дела. И ведь кому расскажи, не поверят. Трое беглых преступников, не скрываясь, идут впереди высланного за ними отряда, а один, белобрысый, даже иногда машет преследователям рукой и показывает неприличные жесты. Не знаю, но если я переживу все предстоящие испытания, то обязательно женюсь и наделаю кучу детей. Как минимум 2 мальчишек и младшую девочку. Когда подрастут, расскажу об этом путешествии в Сарн. Они будут слушать меня с раскрытыми ртами, в том небольшом зале с камином, который так любил мой приемный отец. Ведь дети у меня обязательно будут. 2 сына и дочка. Синеглазые и, хорошо бы, рыжеволосые. «Эй, Лер, ты о чем там мечтаешь?» Голос Канса оторвал меня от размышлений. «Говори, где поворачиваем. Решай уже, пока кастрюли отстали». «Да, вот вечно он не вовремя со своими вопросами. Мысленно усмехнувшись, я обвел взглядом покосившиеся дома, посмотрел в сторону города, затем обернулся и ненадолго задумался. Солдаты уже вышли на открытое пространство перед воротами, и, судя по всему, сворачивать они не намерены. Рыцарей пока что не было видно, но сейчас отряд заедет за холм, и здесь, в деревне, мы окажемся как на ладони. Так что Канс прав. Пора валить. Делать это нужно как можно быстрее. Прогнав из головы картину уютного дома с камином и сидящими напротив детьми, я указал в сторону одного из домов. «Идем туда. За сараями нас будет не видно. Я первый, Грон замыкающим. А ты готовь свою плеть. Думаю, она пригодится». «Да уж», — пересмешник вздохнул, посмотрел в сторону города и... выругался. Одновременно с этим оттуда послышались грохот и треск, словно кто-то бросил на землю огромный мешок костей. Я проследил за взглядом приятеля и озадаченно хмыкнул. Со стороны правой башни на солдат бежало костяное чудовище, внешне похожее на огромного паука. Шагов 500 до солдат. И те, конечно же, успеют подготовить теплую встречу. С такого расстояния размеры оценить было сложно. Но, думаю, в высоту эта тварь была никак не меньше 8 локтей. С размахом лап шагов примерно в 12. Тело прикрыто неровными грязно-серыми пластинами, членистые лапы изогнуты и широко расставлены в разные стороны. При этом морда совсем не паучья. Какая-то жуткая смесь змеи и ящерицы. Шея мощная и в длину локтей 6. В оскаленную пасть легко поместится лошадь. Паук бежал рывками, с треском перебирая своими ужасными лапами. И со стороны это выглядело омерзительно. Такие атаки трижды происходили у нас на глазах. И, наблюдая за ними, я каждый раз прикидывал, как бы поступил на месте солдат. Не знаю. Возможно, во мне проснулась материнская кровь. Но ни одно из чудовищ страха не вызвало. Слишком они неповоротливые и тупые. Нет, понятно, что в бою с любой из этих тварей я гарантированно погибну. Мне просто нечем их убивать. Всего 2 заклинания, и оба защитные. А своим оружием я не смогу пробить ни шкуру, ни тем более костяную броню. Да даже если и пробью, серьезную рану нанести не получится. Вот если бы я мог решить бой одним или парой ударов, возможно, то оружие, о котором рассказывал Хойт, решит все эти проблемы. Слабо верится, но не просто же так он мне говорил о каком-то мече. Дети и Блида не испугались. Десятники проорали какие-то команды, отряд остановился, солдаты повернулись к чудовищу. Стрелки склонились, натягивая тетивы своих самострелов. При этом никакого строя не появилось. Бойцы стояли неравномерной толпой, как прихожане во время церковных служб. Так же, как и во все прошлые разы. Сейчас оно подбежит поближе, замрет и сдохнет от десятка болтов. Солдаты осмотрят трупы и спокойно двинутся дальше. «Хорошо!» Не отрывая взгляда от происходящего, негромко произнес пересмешник. «Это, скорее всего, последняя крупная тварь в округе. Сейчас они завалят этого паука и избавят нас от кучи проблем. Странно, что его не убил демон. Он же тоже где-то здесь поселился?» «Смотрите, там!» Неожиданно пробасил Грон и, тронув брата за плечо, указал рукой налево. Мы с Кансом повернули головы и увидели 4 всадников. Они выехали из-за каких-то развалин на краю площади перед городом. Остановились в сотни шагов позади толпы, изготовившихся к бою солдат, и молча наблюдали за происходящим. С такого расстояния сложно было понять, кто это, но выглядели они предельно серьезно и жутко. Одеты в какие-то черные лохмотья, лица прикрыты капюшонами драных плащей. Вооружены боевыми косами, и в целом похожи на каких-то бродяг. Но при взгляде на эту четверку никакого пренебрежения я не испытывал. К слову, кони были под стать седокам. Размером с крупных брионцев, прикрыты такими же драными тряпками, как хозяева, на мордах стальные шанфроны. С такого расстояния было не понять, нежить это или живые, но появились они не случайно, как раз в тот момент, когда солдаты обернулись и смотрят на бегущую тварь. Так и случилось. Когда монстры и солдат разделяло не больше 1,5 сотни шагов, всадники одновременно вскинули левые руки. Мгновение спустя, прямо посреди толпы порождений хаоса, появилась прозрачная темная полусфера диаметром шагов 5 или, может быть, 6. Заклинание увеличилось в размерах и лопнуло, разорвав на куски 2 десятков солдат. Это выглядело ужасно. Раздувшаяся полусфера, глухой хлопок и разлетающиеся во все стороны трупы. заорали раненые, загрохотало железо, и все это накрыл яростный рев атакующей твари. Заклинание полностью изменило расклады предстоящего боя. Солдаты не смогли остановить тварь, и через 10 ударов сердца паук с ревом влетел в смешавшуюся толпу. Схватив одного из бойцов зубами, тварь мгновенно его сожрала, а затем распахнула пасть и выблевала на разбегающихся бойцов целый фонтан буро-зеленой слизи. С такого расстояния не было видно, что там на самом деле происходило, но, судя по крикам, зеленая мерзость жгла не хуже огня. В первую же минуту отряд потерял больше полусотни бойцов, и большинство из них даже не поняли, что, собственно, произошло. Не знаю. Друзей и союзников у меня там нет, но смотреть на то, как одуревшая от крови тварь пожирает разбегающихся солдат, было достаточно неприятно. Ведь такой участи не пожелаешь даже врагам. «Может быть, пошли уже?» Канс посмотрел на меня и кивнул в сторону прохода между домами. «Чего мы стоим тут, как идиоты?» «Нет, нужно досмотреть до конца». Я вздохнул и покачал головой. «Мы должны увидеть, куда уйдет этот паук. Как-то не хочется мне с ним встречаться». «Лэр Дел говорит», — хмуро буркнул за спиной Грон. «Город можно обойти с обеих сторон». Монстр тем временем продолжал ловить и пожирать свои жертвы. Солдаты разбегались в разные стороны, а непонятные всадники уехали за развалины и исчезли из вида. В открытый бой с тварью никто не вступал, но выжившие стрелки по несколько раз успели разрядить в него свои самострелы. В паука попало по меньшей мере 30 болтов, но он их словно бы не заметил. Это было как минимум странно, но я даже не пытался осмыслить происходящее. Просто стоял и смотрел, морщась от криков пожираемых заживо солдат и слушая негромкую ругань приятелей. Продолжалось это минут 5, до тех пор, пока не пришел демон. Тот самый, с которым мы недавно встречались. Он вышел из оранжевого пятна, появившегося возле ворот. Мгновенно оценив ситуацию, демон выбросил правую лапу и, проревев «В стороны!», швырнул в беснующегося паука оранжевый шар заклинания. Слова долетели до нас, и я прекрасно их разобрал. Не просто же так мама обучала меня языку древних. Тому, что произошло дальше, можно было только завидовать. Заклинание угодило пауку в бок и, сломав одну из лап, ошеломило чудовище. Рев тут же захлебнулся, монстр покачнулся и припал на левые лапы. Вокруг радостно заорали солдаты. Не давая твари опомниться, демон атаковал противника знакомой волной и побежал следом за ней, выхватив из воздуха оранжевый меч. Жуткое заклинание проломило броню и подбросило паука над землей. Нелепо взмахнув лапами, чудовище с костяным треском рухнуло на брусчатку, и набежавший демон добил его одним ударом меча. Меньше полминуты на все. Шар, волна и финальная точка. Оранжевое лезвие с глухим звуком разрубило череп поверженного гиганта, паук конвульсивно дернулся и затих. «Валим!» Опомнившись, рявкнул я и подтолкнул Канса к проходу между домами. «Быстро, пока он нас не почувствовал!» Канса с Гроном не заставили повторять, и мы, скрывшись за домами, направились на юго-запад.